Глава третья. Москва. Особняк рода Кошкиных. Званный прием. Прием был организован спешно, но собралось на него весьма много людей, и, как правило, патриархи со своими наследниками, либо сами наследники. Банкетный зал рода Кошкиных был огромен и способен вместить до 300 гостей, однако в этот раз ограничились 200. Но, учитывая слуг, носящихся по залу, людей было вдвое больше. И тесно никому не было, даже наоборот. Имелись столы с деликатесами, за которыми попросту никого не было. Или же можно было уединиться и посидеть в тишине в зоне отдыха. Основная часть приема еще не началась, поэтому гости могли поговорить друг с другом, обсудить дела, наладить знакомства и многое другое. За что ценились подобные приемы, это за возможность собраться с другими аристократами и поговорить. Это лишь кажется пустяком, но именно на таких приемах заключается не менее половины всех крупных сделок и договоренностей. Налаживаются важные связи, решаются проблемы и многое другое. От того, чем больше людей может собрать род на своем приеме, тем более влиятелен он. И Кошкиных по праву можно было считать весьма влиятельными. И вот началось то, ради чего пришла большая часть гостей. На небольшую сцену, где ранее выступали музыканты, вышел высокий и стройный черноволосый мужчина. Люди сразу же замолчали и начали стекаться к сцене. И когда тех собралось достаточно, тот заговорил. «Я рад всех вас видеть на нашем скромном приеме». В ответ кто-то тихо рассмеялся. Слово «скромный» здесь явно было не к месту. Все было организовано лучшим образом, а напитки и еда лишь лучшие. «Мы еще не объявляли о причинах приема, но сперва я хочу позвать свою дочь». В этот момент в конце зала открылась дверь, и внутрь вошла женщина, выглядящая на 35, и молодая девушка, в которой легко можно было узнать черты патриарха рода Кошкиных. Уж очень она была похожа на своего отца, но при этом невероятно красива. Люди тут же не постеснялись внимательно разглядеть ее, пока она шла к сцене через весь зал. Причем взгляды были оценивающие, будто выбирают лошадь, на которую можно сделать ставку. Как и отец, она была темноволосой и стройной, можно даже сказать изящной, и черное приталенное платье великолепно подчеркивало фигуру. Грудь у девушки была небольшая, около 2 размера, но с идеальными и очень длинными ножками картина вырисовывалась шикарная. Казалось, что идеальнее и быть не может, все на своих местах. Но больше всего привлекали лицо и большие голубые глаза. Девушка могла полноправно называть себя красавицей. А макияж подчеркнул тонкие черты лица, небольшие, но красивые губы. Придал немного аристократической бледности. Дочь патриарха вышла на сцену и встала по левую от отца руку, а женщина, что ее сопровождала, по правую. «Думаю, вы все знаете мою дочь Валерию», — заговорил патриарх. И девушка слегка поклонилась, выражая почтение гостям. И этот прием в ее честь. Все же не каждая девушка в свои 20 получает 6-й ранг. Зал взорвался, но не взрывом от бомбы, а от гула голосов. Все же это была весьма приятная новость. Лера и раньше считалась талантливой, одаренной, но теперь это просто талант. Это потенциальная жена, которая гарантированно родит сильных детей. Таковы уж гены Кошкиных, их дети всегда похожи на своих отцов и при этом обладают потрясающим талантом к развитию. А теперь, почему бы молодежи не повеселиться и не потанцевать, а нам, старикам, не поболтать? Заулыбался патриарх, и на сцену вновь начали выходить музыканты. «Леди, позвольте пригласить вас на танец», заговорил светловолосый парень, причем хорошо сложенный. «С удовольствием». Скрыв грусть, Лера улыбнулась и сошла со сцены. Остальные же лишь завидовали. Но таким был обычай Кошкиных, очередь задается рангом рода, и род блондина имел 7-й ранг в городе Москва. В отличие от рангов одаренных, здесь все шло от обратного. Первый – хорошо, а 100 и ниже – совсем плохо. Кошкины были на 27-м ранге. Однако также имелся общеимперский ранг, но об этом потом. «Вы очень красивы, и это не лесть, а констатация факта», — улыбнулся парень, кружа девушку в вальсе. Но вокруг были и другие люди. Все же у Кошкиных далеко не одна дочь. Да и некоторые аристократы предусмотрительно привели своих дочерей. Грубо говоря, вывести их в свет и показать людям, чтобы те имели в виду, что у такого-то рода есть такая-то невеста. Это широко распространено и всеми приветствуется. «Спасибо, вы очень любезны». Лера формально улыбнулась, но не более, давая понять, что не заинтересована в парне. Однако это ничего особо не значит. Решение о свадьбе будут принимать патриархи. И весьма задорого. Так и продолжался банкет. Лера танцевала и танцевала, можно сказать, переходя из рук в руки, даже без возможности передохнуть. И вот очередь перешла к крепкому и уверенному в себе парню с взглядом хищника. «Я вас раньше не видела. Вы не местный?» — поинтересовалась девушка, уже танцуя с этим парнем. «Тигров Константин Максимович, я из Хабаровска. Приехал сюда надолго. Буду заниматься нашими заводами». Он приятно улыбался и был весьма обходителен, так как умел обращаться с девушками. Богатый опыт, и это несмотря на возраст в 23 года. «Хабаровск? Далеко». Лера сдержала удивление и окинула быстрым взглядом зал, высматривая лишь высоких людей. И нашла. Это была молодая девушка 19 лет, высокая, более 1,80 м, женственная и элегантная, а также с очень большой грудью. Но все же внимание привлекло лицо. «Копия Саши», — осознала Лера, но вида не подала. «Очень, и при этом недалеко находится знаменитый Сахалинский улей и монгольская пирамида. Но мой род храбро на протяжении веков защищает как город, так и окрестности. Поэтому мы и первые в городском ранге», — говорил он с гордостью, но без надменности, чтобы не отпугнуть. «Первые, да? За счет Медведевых первые», — мысленно ругалась девушка, ответила же совершенно иными словами. «Ах, шутка становится при упоминании пирамиды. Фильм смотрела». «Поверьте, фильм и половины тех ужасов не демонстрирует. Чудовища из пирамиды ужасают и проходят тысячи километров». «Верю». Глаза Леры неожиданно засверкали. «Константин, а расскажите побольше о своем роде». «С удовольствием». Парень расплылся в довольной улыбке и до конца танца рассказывал о том, какой у них бизнес, как нынче легко вести дела и как вообще деньги рекой текут, ну и многое другое. Однако танец все же закончился, и подошла очередь другого. Но Лера вежливо отказалась, сославшись, что скоро упадет от усталости, и направилась в женскую компанию. Многих она знала, поэтому просто поздоровалась, а с новенькими познакомилась, и вот дошла очередь до Тигровой Анны. Но та была не в настроении. «Вы из Хабаровска, да?» Лера мило улыбалась, а Аня выглядела серьезной и даже расстроенной. «Да». «А можете мне на ушко по секрету рассказать, какой вы пользуетесь косметикой? Мне очень нравится ваша помада». Анна слегка удивилась, но решила сделать это, но вдруг услышала голос Валерии. «Твой брат Саша в порядке, он вернулся. Сейчас в академии и ищет способ спасти тебя», — тихо заговорила Лера. И на миг лицо Анны дрогнуло, но та быстро нацепила улыбку. «Косметика самая обычная, но, если хотите, у меня с собой есть, только нужно сумочку получить свою». «Очень хочу попробовать», — Лера едва в ладошки не захлопала. «На публику, конечно же». Поэтому они уединились, вежливо отвадив дам, которые хотели пойти с ними. И вот вскоре они оказались наедине, перед зеркалом. «Как он?» Стараясь вести себя естественно, улыбаясь, спросила Анна, а внутри все горело. Сердце же хотело выпрыгнуть. Смог закрыть семиэтажное подземелье. Круче него только яйца. А еще обещал жениться на мне. И чтобы сделать это, станет настолько крутым, что даже мой род признает его. Кратко описала Лера, подкрашивая губы помадой Анны. Вот как. Девушка позволила себе облегченно вздохнуть и счастливо заулыбаться. «Спасибо. Если сможешь, передай ему, что я в порядке. Медведевых так просто не взять». «Ваша помада мне больше нравится», — громко заговорила Лера, не оборачиваясь. Анна этого не видела, но к ним приближались люди. Однако быстро сориентировалась и поддержала девушку. Вот только за остаток приема поговорить у них больше не вышло. Хабаровск. Академия. Кабинет директора. Голова шла кругом. Устал, задолбался. А еще очень хочу крови. И, к счастью для людей вокруг меня, не их крови. Хватит крови гоблинов, чтобы взбодриться. Спать хочу, кобздец. Да, вот так и закидали его гранатами. Ворчал я, задолбавшись отвечать на вопросы и рассказывать, как мы справились. Ну а потом выманили в коридор и напали с двух сторон. Последствия этого видел лекарь академии. Едва рук не лишился. Рыжеволосый мужчина из канцелярии, точнее, главный из них, а всего их было четверо, с недоверием посмотрел на меня и вздохнул. «Если не верите, у меня сохранились его рунные клинки. Лежат они в пространственной сумке, поэтому и сохранились после уничтожения подземелья». Тут бровь директора дрогнула, а мужчины немало удивились. Я же пожал плечами. «Добыча из сундуков». «Вы весьма удачливы. Столько первоклассной добычи». Рыжий посмотрел на меня, а я на него. «И мы могли бы долго играть в гляделки, но лично я хочу побыстрее закончить и завалиться спать». «А вы хоть раз были в только что эволюционированном подземелье?» Окинул взглядом Рыжего и остальных. А вот директор, оказалось, был, и он активно закивал. «Большая часть монстров рванула на верхние этажи. Сундуков валом, и какой не откроешь, сразу по шею в сокровищах». «Предлагаю прекратить, думаю. Александр все уже рассказал, и даже больше, чем от него требуется», — вмешался директор. Дядька, как обычно, был суров и своим взглядом мог успокоить даже дикого зверя. Вот и инспекторы успокоились. «Так и быть», — согласился Рыжий и, кивнув своим, собрался было уходить. Но... «Постойте», — остановил я их. А директор, вместо того, чтобы сесть на свое кресло, едва не упал на пол от удивления. «Раз уж вы здесь, то примите от меня заявление». Вытащив из кармана бумагу, протянул Рыжему. Подготовил я ее заранее, по совету Андропа. Ну а ему посоветовала та девушка-юрист, о которой он говорил утром. «Я, Медведев Александр Михайлович, прошу...» Начал он читать мое заявление на восстановление в правах, как члена рода Медведевых, и назначение патриархом. «Имперская канцелярия является тем органом власти, который отвечает за дела, связанные с аристократами, споры, имущественные и наследственные дела, и даже регистрация новых аристократических родов. Правда, последнее лишь с одобрения самого императора». «Как директор академии я выступаю поручителем и утверждаю, что данный молодой человек — тот, за кого себя выдает», — вмешался директор. «На это я и рассчитывал». Рыжий кивнул и протянул директору, чтобы тот расписался. А он еще и штамп поставил. Получив бумагу, инспекторы ушли. Я же пока не спешил. «Спасибо», — поблагодарил сурового дядьку. «Тебе спасибо. Академия потеряла в том подземелье много учеников. Надеюсь, виновные получат по заслугам». Видно, что директору пришлось тяжело. «И все же, хороший он мужик. Но ладно, мне пора на учебу». И, собственно, длилась она до самого вечера. Я, честно говоря, на последнем уроке уже носом клевал, поэтому после ужина завалился спать. Вот только проснулся где-то посредине ночи и понял, что выспался. Андропа, к слову, не было, и это радовало. Делать было нечего, поэтому решил проверить, как там олени и бандиты. Ну а потом пройтись по подземелью и устроить геноцид гоблинов. И начал я с бандитов. Открыв дверь на склад, сразу приметил, что там лежат тела. Посветив фонариком, понял, что это еноты. И, конечно же, не обычные, а зверолюди. Весело тут у них. Закрыв дверь особняка, глянул в замочную скважину двери склада. Снаружи было темно. Прям темно-темно. Ни факелов, ни костров. Выйдя наружу, вновь удивился. Половина деревни была сожжена, а также приметил немалое количество трупов людосвиней. Интересно, они что, переругались и поубивали друг друга? Я обошел деревню и все больше склонялся к тому, что у них случился разлад. Неужели переругались из-за того, что я украл у них всю добычу? Разве там было что-то ценное, из-за чего стоило так беситься? Ладно, плевать. Ухожу и переношусь к оленям. И я, честно говоря, переживал, что бандиты пришли сюда и всех перебили. Но вроде все в порядке. Дома не сожжены, а из труб идет дым. И еще. Я вдруг понял, что очень голоден, а из дома за спиной такой запах стоял. «Благородный!» — раздался знакомый голос, и вновь из-за спины. Обернувшись, увидел ту вдовушку, и выглядела она радостной. «Вы вернулись!» «Угу! Хотел убедиться, что ты добралась до деревни и о бандитах поговорить». «Вы о том лагере у озера?» Я искренне удивился, а она заулыбалась. «Так я пошла за вами и по следам нашла лесной форт. И как вам удалось?» Когда я пришла, там уже было пожарище, а они убивали друг друга. После чего выжившие ушли куда-то на северо-восток, в сторону соседнего феода. Так вот, куда они делись. Понятно. Значит, вернулись домой. Домой? Она наклонила рогатую голову на бок, с интересом смотря на меня. Можете передать своему лорду, что его дорогой сосед нанял бандитов, чтобы те разоряли его земли. «Благородный медведь!» — раздался крик и, обернувшись, увидел старика-старосту. Он тут же подскочил к нам, а глаза горели огоньком. Но тут мой живот не выдержал пытки ароматным запахом, и раздался рык. «Что же ты, женщина окаянная, накормила бы сперва нашего спасителя, а уже потом вопросы свои задавала?» — завозмущался старик. «Ой, простите, не подумала!» Женщина слегка запаниковала, а мне захотелось дать старику подзатыльник. Но не стал, я еще не разобрался в их культуре. Мы вошли в дом вдовушки, а он делился на две части. Кухня со спальным местом на печи, где сейчас спала маленькая дочка охотницы. А что во второй части, я не знаю. Дверь была закрыта, да и честно, не очень-то и интересно. Я присел за стол, а рядом сел староста. И, похоже, он тоже голоден. И это озадачило женщину. Она поставила уже остывающий котелок на стол и открыла крышку. Запах был хорош, а в котелке рагу с мясом. Правда, осталось совсем немного. «Простите, все, что осталось, но я могу приготовить еще. Правда, надо на охоту сходить». «Минутку». Встав из-за стола, подошел к двери и открыл путь в особняк, отчего староста со стула упал. Я же нашел мешок муки, подмечу, паршивого качества, видимо, вручную мололи, а также мешок странного плода, похожего на картошку, но и вытащил из своего пространственного артефакта две тушки крота-кабанчиков. Занеся все это в дом оленихи, закрыл дверь, а староста тут же кинулся к ней и, открыв, вышел на улицу. Забавная у него реакция. А лицо? Кажется, я сломал ему мозг, так как он еще раз пять открывал и закрывал дверь. «Мука, ну это же дорого!» Женщина посмотрела на меня взглядом, говорящим, «Я не могу это взять, но очень хочу». Кинул взгляд на девочку, что спала на печи, и сразу понял, для кого. «Ну, может и дорого, но это отобранное у бандитов». И они были настолько огорчены, узнав, что все их награбленное исчезло, что малость поругались и поубивали друг друга. Олениха оказалась сообразительной. Она улыбнулась и оттащила мешки в сторону, после чего взяла кротов и утащила на улицу, чтобы выпотрошить. Мясо она натерла травами и обваляла в муке, а после начала жарить, заливая каким-то спиртным. В итоге получилось весьма необычное и, скажу я, очень вкусное блюдо. Кухня этого мира интересная. Когда-нибудь приведу сюда Аню, а может и девчат. Кстати, все хотел узнать. Встав из-за стола с полным брюхом, побрел к двери, а вернулся с горстью тех странных зеленых капель. «Что это?» — протянув старости ладонь, указал на капли. «Деньги! Да так, а мы много! Это вы у бандитов забрали? Ух, гады, сколько награбить смогли!» — завозмущался он, а я тактично умолчал про целый сундук. После, за уже неспешной едой, точнее, доеданием, мы поговорили. Так я узнал, что деньги, что я забрал у бандитов, называются «средний грал». Один такой равен 10 малым гралам. Те были куда меньше средних и имели синий цвет. Староста, кстати, заплатил мне за помощь с бандитами 2 средних и 38 малых гралов. Странно, что у бандитов был лишь сундук со средними. Или я плохо искал? Да и вообще странно, что у них так много денег. Как я понял, один малый грал — это около 1000 рублей. А там... целый сундук средних. Был, точнее. Вскоре я выяснил, что хотел, да и сонливость что-то напала. Поэтому, попрощавшись, ушел, но обещал вернуться.